долгожданный вечер. Внезапная встреча перевернула внутри меня, но время лечит. Куда пропало все, куда ушло, я не знаю. Душа не в порядке, будто иголки вонзают. Пусть так все пройдет, но а сейчас-то что делать? Сердце будто вырезано, обездвижено тело. Земелом написано, было высечено. А раньше дней не хватило бы и тысячи нам. Любовь и боль, две очень тонкие грани. Сияешь сегодня, завтра кровоточат раны. Небо плачет по тебе, а ты по нему. Твои подруги, как всегда, они все поймут. И глупости сразу в моде, ты сразу глупишь. В клуб в стразах, вся вроде, и ты сразу летишь. Заглушить грусть, утопить в алкоголе, но лишь усиливаешь вдвое волну боли. Больше нету любви, больше нету надежды. Солнце село, дожди, серо в душе, как прежде. Больше нету любви, больше нету надежды. Солнце село, дожди, серо в душе, как прежде. Телефон тихо лежит, будто света нету. Взять, позвонить что ли, но пока не к спеху. Завтра позвоню, завтра настроение будет. Завтра уже наступило, берегите люди. То, что дорого вам, знаю, жалеть будешь. И время не вернешь потом, ты так отпустишь. Если нужно исправить, тупо бери и делай. Твоим возможностям, как и всегда, нету предела. Чтобы конец не был таким, как эта песня. Ты в силах изменить исход до конца беся. За свое, за родное, за семью в целом. Чтобы слово твое было, да и вес имело. Я позже позвонил ей, извинился просто. Она простила, еще бы ответил на вопросы. Все решено, но надолго ли, не знаю я. Лови момент, и сейчас жизнь ожидания. Больше нету любви, больше нету надежды. Солнце село, дожди, серо в душе, как прежде. Больше нету любви, больше нету надежды. Солнце село, дожди, серо в душе, как прежде.